Москва, 1829 год. Святой доктор. На Введенском, бывшем немецком кладбище в Москве, стоит памятник Федору Петровичу Гаазу, немцу, прибывшему в 1803 году из далекой Вестфалии в Россию, чтобы лечить высокопоставленных лиц. Но его судьба круто изменилась, когда он узнал, в каком ужасном положении находятся заключенные. Этот удивительный человек все свое состояние потратил на то, чтобы хоть немного облегчить страдания каторжников. Ему пришлось столкнуться с бюрократическим аппаратом, но он спешил делать добро и на этом пути не знал преград. Приехать в Россию Гааза уговорил князь Николай Репнин, бывший послом в Берлине. Когда неожиданно в Германии у него заболели глаза, то ему порекомендовали обратиться к молодому доктору Фридриху Йозефу Гаазу, которому не было и 20 лет. Репнин удивился, что в таком юном возрасте этот человек лечит столь сложные болезни. А молодой человек уже получил образование в Вене и имел свою практику. Фридрих внимательно слушал рассказы князя Репнина о России и согласился поехать. Но прибыл он в Москву только в 1803 году, когда его рекомендателя уже 2 года как не было на свете. Фридрих Йозеф, ставший Федором Петровичем, не растерялся и занялся частной практикой. Он был приветлив со всеми, лечил богатых людей, но мог помочь и любому обратившемуся к нему бедняку. На родине он продал прекрасный дом, мельницу, лошадей и в Москве стал жить на широкую ногу. Купил английскую карету, запряженную 4 лошадей, одевался по моде. Его с удовольствием принимали у себя графы и князья. Он был вхож в дом генерал-губернатора Москвы. Что еще надо? Но он был врачом и никогда не забывал о своем профессиональном долге. Он предложил свои услуги Павловской больнице. Его приняли и не пожалели. Гааз дважды ездил на Кавказ, где изучал свойства минеральных вод, собирал лечебные травы, а полученные данные опубликовал в книге. Вместе с русскими войсками, изгнавшими Наполеона в 1812 году, он побывал в Париже, затем заглянул к себе на родину, но не остался там и вернулся в Россию. Переворот в его спокойной и обеспеченной московской жизни произошел в 1829 году, когда в городе открылся попечительный комитет по тюрьмам. Московский генерал-губернатор Дмитрий Голицын призвал известного врача принять участие в деятельности комитета. Доктор Гааз не привык отказывать. Первое знакомство с состоянием тюрем и содержавшимися в них заключенными произвело на него самое удручающее впечатление. Осужденных людей разного возраста и пола, совершивших разные преступления, содержали в общих камерах, и у них не было еды, воды, не было отхожих мест, на одних были деревянные колодки, на других – кандалы. Всюду стоны, грязь, болезни. Скованных попарно арестантов, приговоренных к сибирской каторге, отправляли в тяжеленных кандалах. Сквозь наручники продевали железный прут, который не только не позволял убежать, но и усугублял страдания. Иной раз ссыльные вынуждены были тащить обессилевшего напарника или даже умершего. Конвоиры не обращали на это внимания. Доктор Гааз видел в преступнике человека. Он решил сделать все от него зависящее, чтобы уменьшить страдания этих людей. Но его ходатайства разбивались о стену равнодушия властей, их нежелание что-либо менять. Он прошел все инстанции и не успокоился, пока не написал письмо государю. Железный прут заменили на легкую цепь. Оковы сделали по облегченному образцу, предложенному самим Гаазом. Доктор был безмерно рад и этому. Он ездил по тюрьмам, привозя с собой корзины, полные еды, кормил людей, поил, лечил, выслушивал жалобы и старался заступаться за них. Благодаря его решительному протесту Женщинам-заключенным перестали брить половину головы. По его инициативе были открыты тюремная больница и школа для детей-арестантов. Бедняки в Москве считали Федора Петровича святым доктором, а богатые изменили о нем свое мнение. Он казался им странным. Высокий, в черном фраке с жабо, в коротких панталонах и штопанных чулках. Он был всецело поглощен новым делом, вел переписку с каторжниками, выполнял их просьбы, собирал вещи для пересылки и отдавал все свои средства в тюрьмы. Он сам прошел пешком немало верст по этапу со своими подопечными, словно забыв о существовании другой, сытой и благополучной жизни. Он постепенно разорялся, потратив 24 года на улучшение условий существования российских арестантов. Последние годы Гааз жил в бедности. От былого богатства ничего не осталось. Но он не унывал. Федор Петрович скончался 16 августа 1853 года. Его хоронила вся Москва. 20 тысяч человек вышли на улицы. Они провожали его в последний путь. Странного тюремного доктора, обрусевшего немца, бывшего единственной надеждой для отвергнутых людей.